Разврат на войне приносит несчастье. Теперь, генерал, будьте добры послушать, что написано в другом месте Библии. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Второзаконие, 23 глава, 10 стих. Оберегать себя от всякой злой вещи на войне, особенно от прелюбодеяния, представляет собой основное правило военной морали неиспорченных балканских крестьян. Что несет с собой исполнение, а что неисполнение этой заповеди, лучше всего показывает история израильского народа. Недостойный военачальник не побеждает. Недостойный солдат гибнет без славы. «Война моя, — говорит Господь, — когда Творец неба и земли, Господь Саваоф, имеет свои замыслы по отношению к данному народу, то никто на свете не может помешать их исполнению, кроме самого народа. В отношении израильского народа замысел Господень был в том, чтобы среди всех народов сделать его светилом своим по вере, в него единого, живого, истинного. Поэтому Господь и освободил Израиль от египетского рабства и привел его в Ханаан, в обетованную землю Авраама, Исаака и Иакова. С помощью Божией Израиль прошел бы этот путь быстро и легко, если бы сам себе не ставил препятствий в пути. Ни фараон, ни Красное море, ни Амалик, ни все цари и народы языческие, живущие между Египтом и Иерусалимом, не были бы в состоянии задержать шествие народа, ведомого Богом, или точнее, носимого Духом Его Всемогущим. Но грехи самого Израиля, страшные грехи против Бога, невидимого вождя его, задерживали, останавливали, возвращали, заводили на распутье и ввергали народ в смертельные опасности. При малейших неудачах, допускаемых Богом ради испытания веры народа, народ этот, как безумный, роптал против Господа Бога, за что навлекал на себя страдания от болезней, мучения от змей, поражение от врагов и безысходные блуждания по пустыне в течение 40 лет. Но как только народ каялся, то отрезвленный и очищенный от грехов опять легко шел вперед, преодолевая без труда все препятствия и побеждая без потерь своих врагов. После 2 блестящих побед, одержанных покаявшимся и очищенным израильским народом над языческими царями, страх объял все соседние народы. Особенно же испугались моавитяне и мадианитяне. Когда Моисей с народом своим подошел к их границам, то они в страхе говорили друг другу: «Этот сонм поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Книга чисел, 22 глава, 4 стих. «Но избранный народ опять стал чинить тебе препятствия на пути, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава», 25 глава, 1 стих. Когда народ стал прелюбодействовать, то забыл и о Боге, едином и живом, забыл о предназначении своем и остановился в пустыне. Прелюбодействуя телесно с женщинами моавскими, израильтяне грешили и духовным прелюбодеянием, то есть тем прелюбодеянием, которое громогласно изобличалось всеми пророками в сыновьях и дочерях избранного народа. Это духовное прелюбодеяние, заблуждение и помрачение ума, плод прелюбодеяния телесного, и еще страшнее его, состояло в отпадении от единого живого Бога и поклонении языческим идолам. Сердце народа прилепилось к бездушным идолам моавитян. Дочери моавские толкали израильтян на телесное и духовное прелюбодеяние, а израильтяне шли к ним и поклонялись идолам их, принося этим идолам жертвы. И вместо того, чтобы израильский народ начал войну с моавитянами, моавитяне стали враждовать с ним. Они враждебно поступали с вами в коварстве своем, прельстив вас. Числа, 25 глава, 18 стих. По закону греха весь народ Божий должен был быть побежден и истреблен ради измены Богу своему. Но и на этот раз спасла его милость Божия, смягчившая закон греха, а спасла его только ради праведной ревности Моисея и Финиеса. Финиес, внук Аарона, огорченный беззаконием народа, ворвался в палатку одного израильтянина, приведшего к себе женщину-мадианитянку, и обоих их пронзил копьем. А Моисей, приказал повесить всех князей народных своим беспутством и развратом, дававших пример народу. Израиль испугался и покаялся в грехах своих, и только тогда мог, вспомнивший Бога, народ двинуться вперед после долгой остановки в пути. Пойдя войной на врагов своих, он смог покорить их, завладев их городами и всей землей. Из всего этого ясно, что, наряду с прелюбодеянием телесным, следует и прелюбодеяние духовное, то есть отпадение от истинного Бога, отрицание Бога и поклонение ложным богам. И то, и другое прелюбодеяние приносит на войне несчастье.